Глава 70. «Если ты хочешь домашние роды, то я не против», — сказала Яна, поцеловав Криса в щеку. «Без проблем. Стоит ли тогда идти на следующий скрининг?» «Не нужно», — ответил Крис. «Энн все может сделать на дому. У нее не только большой опыт, но также есть все необходимое оборудование, включая переносной сканер УЗИ. Я буду счастлив, если о тебе позаботится именно она. Не хочу повторения». Яна нежно посмотрела на него. «Но с Камилой была совсем другая история. Я понимаю. В любой момент все может пойти не так. Если это произойдет, Энн — самая опытная акушерка в округе». Она заметила грусть в его глазах. «Крис, мне кажется, что ты зря беспокоишься. Ты же ничего от меня не скрываешь?» «Нет, просто Энн лучшая в своем деле». «Хорошо, убедил», — согласилась Яна. «Она тебе понравится», — начал объяснять Крис. «Энн не понравилась тебе из-за той встречи в Колшоу Вудс, но тогда ты почему-то решила, что мы встречаемся. Просто ты не знаешь ее так, как знаю я. Энн не только прекрасная акушерка, но и мой хороший друг. Успокойся. Я ничего не имею против ее присутствия рядом. А если роды будут не из легких и мне придется лечь в больницу? До этого, надеюсь, не дойдет. Но Энн сможет все организовать. Она поддержит тебя на каждом этапе родов. И я тоже буду рядом, разумеется», — добавил он. «А куда ты денешься?» — рассмеялась Яна, похлопывая Криса по руке. «Я не справлюсь без тебя. Я буду рядом. И что бы ни случилось в будущем, я буду рядом с тобой». «И нашим ребенком, напомнила Яна, — «ты будешь рядом с нашим сыном, безусловно».